Глава 44. «Ну вот что ты рыпаешься? На себя сначала посмотри, а потом уже радостно прыгай. Будет время, расскажу тебе басню про моську и слона». Вискарь не совсем понял, о чем я. А поскольку зеркала рядом не было, то он вновь посмотрел на несущегося к нам матерого Рубера. Что-то там мнакнул и рванул с места, тут же набрав скорость локомотива. Все, что я успел сказать. Пес подпрыгнул, метнувшись серой тенью. Рубер радостно заурчал, раскинув слону в объятиях лапы. Тень исчезла, а зараженный вдруг поперхнулся на середине победного рыка. Лапа зацепилась за лапу, и он кубарем полетел на асфальт. Вискарь, стоящий в десятке метров за жертвой, скинул под ноги что-то кроваво-темное, потряс башкой и рванул себе дальше. «Кадык, что ли, выдрал?» Несчастный зараженный крутился на месте, издавая последние бульканья и обильно орошая дорогу своей кровью. «Ну ты монстр! Да что же я стою-то?» Вискарь уже налетел на лотерейщика и с тем же результатом понесся дальше. Мне пришлось нагонять. Целью охоты, разумеется, была не та мелочь, а тот, кто ими управляет. Я слышал недовольное урчание изначально. Ленивый элитник решил измотать нас подручными, прежде чем съесть. Но результат выходил другой, поэтому... «Вискарь! Стоять! К ноге!» Послушался. Добив топтуна, поспешил к хозяину. Язык на бок. «Хороший пес!» В этот момент из-за ближайшего дома выкатилась такая туша, что вполне себе широкая улица показалась узкой тропкой. Остатки стаи поспешили убраться с дороги. «Вот, Вискарь, смотри, если будешь много жрать, то станешь таким же». Никогда не видел элитника с пузом. «Слонами, что ли, питался?» «На!» «Пошли, парень. Чур мне красненькую». «Ну, вдруг там разноцветные будут», — прикинул я. «А так по-честному поделимся». Спокойным шагом двинулись на элиту. А та вдруг замедлилась. Решительное урчание переросло в совсем уж тихий сип. «Чего это он?» Посмотрел на вискаря. Тот не ухом. Даже за спину глянул. Вдруг там Годзилла. «Но нет, пустая улица с трупами». А элитник, между тем, остановился, включил заднюю, но, решив, что слишком медленно, крутнулся на месте и припустил, что есть силы. «Куда? А ну стоять!» Окрыленный эффектом, вискарь метнулся за ним, но я оказался быстрее. Прыжок — удар клювом. Отпрыгнув на несколько метров в сторону, решил понаблюдать за атакой пса с другой стороны. Вовремя! Мимо пронеслась серая тень, напоминающая копье. Зубодробительный удар — и уже мертвый элитник завалился вперед. «Молодец, парень!» Довольный вискарь обнюхал жертву и побежал ко мне. Пришлось присесть. «В следующий раз жди команду, понял?» «Умна!» Монстр попытался меня облизать. Еле отбился. «Отлично! Давай посмотрим, что нам Стикс подогнал». Пара десятков горошин, с параны я даже считать не стал, и главное сокровище — три разноцветных шарика, два черных и один красный. «Жирный попался!» Посмотрел на пса, тот все еще сушил язык. «Как договаривались, брат, лови!» Кинул черненькую, он только языком махнул, и жемчужина исчезла в его недрах. Стоит, чего-то ждет. «Ах, ну да!» Достал из кармана персональную миску и плеснул в нее живчика. Пока пес хлебал, я проглотил свою долю, оставив черную жемчужину на потом. Жаль, конечно, что не пульсар, но кто же мне теперь его даст? «Пошли отсюда, парень!» Коснулся его и прыгнул на крышу ближайшей высотки. Дело в том, что дар слуха подсказывал о приближении крупной стаи. Охота на нее чревата ранениями, да вообще потерей жизни, так что не будем жадничать. Понаблюдав за тем, как пришлые раздирают падаль, я столкнулся глазами с хозяином стаи. Серьезная тварь, не меньше ныне почившего жердяя, но только стройный. Костяные наросты и канаты мышц, а злобный взгляд аж на крыше пробивает. Элитники поменьше, да поглупее, тоже меня заметили. Двое сорвались к дому. Прозвучал короткий, но внушительный рык, и зараженные сделали вид, что пробегали мимо, даже смотреть в мою сторону перестали. Но тут вмешался вискарь. Вылез на полтуловища за парапет, да как гавкнет в своей манере. Уж на иммунную собаку отреагировали все. Самые умные, конечно, отвернулись. Но один из руберов не выдержал. Рванул, судя по звону стекла, стал карабкаться по окнам. Наказание не заставило себя долго ждать. Невидимый для меня Рубер завизжал вдруг резанной свиньей. Через пару секунд раздался грохот падения. Я даже смотреть не стал. Понятно, что минус один. Зато дисциплина железная. Интересовало другое. Почему он на мне свой дар не применил? Из-за расстояния или ограничения есть? В любом случае проверять не стоит. Глянув в последний раз на злобную морду, помахал ручкой. Подхватил пса и прыгнул в конец города. Далеко. На северо-западе рассеивался туман. Вот туда-то мне и надо. Обычный городок, точнее его кусочек. Из примечательного на самой окраине стояло большое здание типа Дворца культуры с куполообразной крышей. «Вискарь, ты когда-нибудь бывал в цирке?» Пес не ответил. Он нервничал и вообще был зол на весь мир. Что можно понять? За сегодняшний день всего 15 банок тушенки и зазевавшаяся ворона. Последняя только аппетит подзадорила. «Пойдем, аншлаг с клоунами и гимнастками нас не ждет, а вот мясо, скорее всего, найдется». Вискарю идея понравилась. Прибавил шагу, пришлось осаживать. Мало ли кто там трется. Прикончив нескольких шустрых пустышей, оказались в фойе. И опять пустыши. Пришлось пробиваться с боем. Кластер оказался очень быстрым, а тяжелая артиллерия еще не подоспела. Трубный рев с арены раздался неожиданно и громко. Пес тут же рванул ко входу, должно быть, предвкушая сытно перекусить. И что же мы тут видим? Слоновья семейка в количестве трех тел. Мама, папа и дитё. Бегут, спасаются через круг арены, а на их немаленьких тушах кого только нет. Клоуны, гимнасты, целая бригада людей в красивых фраках, наверное, оркестр. Уж не знаю, что за профессия у мужика без трусов, но все они цеплялись за слонов руками и зубами. Кто-то срывался, падал, под колонноподобными ногами раздавался противный хруст. Семейка проскочила мимо нас куда-то в сторону выхода. «Это не та дичь, дружок. Поищи кого-нибудь поменьше. Вон, мартышки, лови!» Смачно чихнув в сторону верещащих хвостатых, вискарь побежал к зверинцу. Оттуда раздавались многообещающие собачьему слуху звуки. «Кошки! Причем натуральные! Я не подозревал, что их тоже держат в клетках. Несчастные животные умудрялись переорать даже старших братьев и медведей, что завывали и рычали в других концах огромного помещения за решетками помощнее. Убив нескольких пустышей, что ломились к кошкам и овцам... Зачем в цирке овцы? Большой вопрос. Вискарь побежал к рычащим хищникам. Рядом с ними никого, что не мудрено. Львы, тигры и медведи успели переродиться. Знакомая картина вызвала приступ ностальгии. Или дежавю, неважно. Но мне понравилось. Большие кошки, завидев рычащего пса, притихли, поджав хвосты и уши. По сути, они пустыши, с той лишь разницей, что стартовый потенциал завышен. «Не рычи, вискарь, они для тебя безобидны. Могу даже показать». Сорвав мелкий замок, я открыл клетку с тиграми и отошел в сторону. Киски в количестве трех штук среагировали быстро, поджимая все, что можно, и не сводя взглядов с собаки, которая, кстати, так и ждала нападения. Выскользнули, тут же припустив за дверь. «Видал? Умнее, чем кажутся». Тут вискарь начал удивлять. Тихонько гавкнув, подскочил к клетке со львами и повторил мое действие. «Я смотрю, ты весельчак!» Было понятно, что он ждет нападения. Возможно, не зря. Львица свалила вслед за тиграми. А вот царь зверей не торопился. И вообще повел себя странно. Вышел из клетки и завалился на бок. Полежал так, тихонько урча, перевалился на другой бок. Вискарю такое подобострастие не понравилось. Как рявкнет, не сходя с места. Царя зверей и след простыл. Правильно, не нужны нам кошки. И медведи тоже. Проследил за перемещениями пса. Выпускай, раз уж взялся. Косолапые — это не кошки и не собаки, тем более зараженные. Если до этого момента оба сидели относительно смирно, то, как только открылась клетка, сразу же напали. Несмотря на угрожающие размеры, произошла очень короткая схватка или быстрая расправа, не знаю, как назвать. Короче, я вырастил настоящего монстра. Даже вмешиваться не пришлось. Кровь, кишки, оторванные медвежьи головы. Несчастные травоядные уже и блеять перестали, жались по углам своих клеток. Ну и что с ними делать? Хищников-то зачем-то выпустил? Вискарь, кстати, смотрел на них равнодушно. Ламы, верблюды, овцы. В конце концов, чем не мясо? Неужели он цирк уважает? Плюнув на бесполезные размышления, пошел открывать все клетки. Закончил на кошках. Хоть какой-то шанс я им предоставил. «Эх, мясо бы!» — посмотрел на пса. Тот провожал взглядом пробегающую ламу. Ни капли кровожадности. Даже слюну не пустил. «Ладно, странный пес. Пошли еды поищем. Чем-то же они хищников кормили?» Мясо нашлось в холодильнике. Поскольку кластер загрузился не так давно, оно и согреться не успело. Дождавшись, когда монстр нажрется до отвала, упаковал его в карман, так проще, и поспешил на улицу. Дело в шмотках. Я хоть и был человеком внешне, почти, но все еще уменьшался. Ноги в ботинках болтаются, штаны висят, хорошо хоть ремень есть. Надо приодеться. Цирк для этого дела никак не подходит. Выйдя на ступени, я понял, что и город уже не подходит. Пустышей больше не было, их место заняла тяжелая артиллерия, и кое-кто торопился ко мне, толпа из топтунов и руберов. «Нет уж, ребятки, с вами я драться не буду», — прыгнул на ближайшую высотку. День погожий, видимость была прекрасной. На самом пределе зрения я разглядел какие-то шпили, а может, просто небоскребы таковыми казались. Расстояние не маленькое, глаза могут обмануть. А если слух подключить? С сомнением посмотрел за парапет. Зараженных прибавлялось, и ор, соответственно, зашкаливал. Я постарался отгородиться от ближайшего окружения. Что есть слух? Взять, к примеру, мои уши. Это приемник. Через них я принимаю внешние сигналы. Вечно достающее урчание стало затихать. А если приемник не ловит сигналы, допустим, на 100 километрах, то это не вина передатчика. Город затих, ни шороха, ни даже ветерка, оглушающая тишина. Но у меня-то приемник продвинутый. Что такое сотни километров? Тьфу, расстояние для лохов. Бросил взгляд на далекие шпили, прислушался. Сначала было тихо, потом, незаметно, как бы невзначай, вмешался легкий ветерок. Послышался шум движка. Кто-то несся по трассе на легковом автомобиле. Звук исчез, сменяясь пением птиц и стрекотом кузнечиков. Затем появился мерный стук, как метроном. Я посмотрел вниз и чуть не ахнул. Не было никакой крыши под ногами. Поля, дороги. На одной из них, на распутье, бегун исполнял танец ожидания. Пятка-носок, пятка-носок. Дар понес меня дальше, все ускоряясь и ускоряясь. Мелькали кластеры, рейки, поломанные стиксом мосты. Мелькнула колонна военной техники. Человек в камуфляже, сидящий на танковой башне, неожиданно задрал голову и, казалось, посмотрел прямо на меня. Скорость удвоилась, утроилась, будто в страхе быть пойманным я разогнался и вдруг понял, что он не мог меня видеть. Ведь я там, в безвестном городе, коих тысячи в преддверии пекла. Ответ один. Тот мужик одарен. За этими мыслями не заметил, что проскочил уйму кластеров. Пришлось тормозить дар и останавливаться практически на границе конечной цели. Все верно. На некоторых небоскребах, такие высокие дома я видел впервые, были шпили, ярко блестящие в полуденном солнце. А город-то огромен, настоящий мертвый мегаполис. Дальний край терялся в температурной дымке. Зияющие пустотой окна, следы давно отгоревших пожаров, из живых тут только ветер. Неожиданно возник треск, из ниоткуда. Просто в воздухе, местами заискрило, заиграло редкими всполохами. Спустя несколько секунд самое дно гигантского города породило туман, который стал быстро подниматься, заполняя собой каждый проем, этаж за этажом. Все, даже микроскопические трещинки, неумолимо двигаясь наверх, пока не достиг верхушки самого высокого шпиля и, словно уперевшись в потолок, остановился. Загустел, скрывая с глаз депрессивную картину разрухи, и очень скоро начал отступать. Наблюдая за удивительной картиной перезагрузки, я начал слышать что-то, кроме ветра. Сначала вклинились сигналы клаксонов и писк светофоров. Первое излучало ауру недовольства. А уже потом, как нечто основательное, спустился гул большого города. Стикс отработал как обычно. на 5 баллов. Ладно, раз я частично тут, то чего делать-то? Новый дар малость пугал, но, если вдуматься, ничего нового не было. Слух объединился с... Здесь я малость заплутал. Возникло слово «симбиоз», но только с чем? Решил не париться, посмотрел на ближайшую подходящую крышу и шагнул на нее. Так показалось правильным. Ощутил твердость поверхности и обернулся. «Охренеть!»